Глава 3. Как именно это желание или вновь обретенное сознание воплотится, никто не знает. Ибо у «я есмь» или вновь обретенного сознания есть «пути, о которых вы не знаете». Его «пути непостижимы». Не рассуждайте о том, как это сознание воплотится, ибо ни один человек не настолько мудр, чтобы знать, как. Спекуляции – это доказательство того, что вы не достигли естественности бытия желаемой вещи и поэтому полны сомнений. Вам сказано: «Кто не имеет мудрости, да просит у Бога, дающего всем щедро и не скупясь, и дастся ему. Просящий же, да не сомневается, ибо сомневающийся подобен морской волне, которую ветер гонит и колеблет. И пусть не думает такой человек, что получит что-либо от Господа». Вы понимаете, почему это утверждение было сделано? Ведь только на камне веры можно что-то утвердить. Если у вас нет сознания вещи, у вас нет причины или основания, на котором эта вещь воздвигается. Доказательством этого установленного сознания служат слова «благодарю тебя, Отец». Когда вы входите в радость благодарения так, что действительно чувствуете благодарность за то, что получили то, что еще не очевидно для чувств, вы определенно стали едины в сознании с вещью, за которую вы благодарили. Бог, ваше осознание, не насмехается. Вы всегда получаете то, что осознаете как бытие, и ни один человек не благодарит за то, чего он не получал. «Спасибо, Отец» — это не магическая формула, как многие сегодня ее используют. Вам никогда не нужно произносить вслух слова «Спасибо, Отец». Применяя этот принцип, по мере того, как вы поднимаетесь в сознании до той точки, где вы действительно благодарны и счастливы, что получили желаемое, вы автоматически радуетесь и внутренне благодарите. Вы уже приняли дар, который был лишь желанием до того, как вы поднялись в сознании, и ваша вера теперь является веществом, которое облекает ваше желание. Этот подъем в сознании — духовный брак, когда двое соглашаются быть одним, и их подобие или образ устанавливается на земле. «Ибо чего не попросите во имя мое, то дам вам». Что бы ни попросили, это довольно большая мера. Это безусловное условие. Здесь не говорится о том, считает ли общество правильным или неправильным то, что вы должны просить. Все зависит от вас. Действительно ли вы хотите этого? Желаете ли вы этого? Это все, что необходимо. Жизнь даст вам это, если вы попросите во имя Его. Его имя — это не то имя, которое вы произносите губами. Вы можете вечно просить во имя Бога и Иеговы или Христа и Иисуса, и все равно будете просить напрасно. Имя означает природу, поэтому когда вы просите в природе вещи, результаты всегда следуют. Просить во имя значит подняться в сознании и стать единым по природе с желаемой вещью. Поднимитесь в сознании до природы вещи, и вы станете этой вещью в выражении. Поэтому, чего бы вы ни желали, когда молитесь, верьте, что получите это, и получите. Молитва, как мы уже показывали вам, является признанием. Предписание «верьте, что получите» написано от первого лица, в настоящем времени. Это означает, что вы должны быть в природе вещей, о которых просите, прежде чем сможете их получить. Чтобы легко войти в эту природу, необходима всеобщая амнистия. Нам сказано: «Прощайте, если что имеете против кого, да простит вам и Отец ваш Небесный. Если же не простите, то и Отец ваш не простит вас». Может показаться, что речь идет о каком-то личном боге, который доволен или недоволен вашими поступками, но это не так. Сознание — это бог. И если вы держите в сознании что-то против человека, вы связываете это условие в своем мире. Но освободить человека от всякого осуждения значит освободить себя, чтобы вы могли подняться на любой необходимый уровень. Поэтому для тех, кто во Христе Иисусе, нет никакого осуждения. Поэтому очень хорошая практика перед тем, как войти в медитацию, сначала освободить каждого человека в мире от вины. Ведь закон никогда не нарушается, и вы можете быть уверены в том, что каждый человек в соответствии с его представлениями о себе получит свою награду. Поэтому вам не нужно беспокоиться о том, получит ли человек то, что, по вашему мнению, он должен получить. Ведь жизнь не совершает ошибок и всегда дает человеку то, что он сам себе дает. Это подводит нас к тому, что Библия так часто злоупотребляет своим положением о десятине. Учителя всех мастей поработили человека этим вопросом о десятине, ибо сами, не понимая природы десятины и боясь недостатка, они заставили своих последователей поверить, что десятая часть их дохода должна быть отдана Господу. Это означает, как они ясно дают понять, что когда человек отдает десятую часть своего дохода их конкретной организации, он отдает свою десятую часть Господу или дает десятину. Но помните, «Я есмь Господь». Ваше осознание бытия и есть тот Бог, которому вы отдаете, и которому вы когда-либо отдавали таким образом. Поэтому, когда вы утверждаете, что являетесь кем-то, вы отдаете это утверждение или качество Богу. И ваше осознание бытия, которое не уважает людей, вернется к вам спрессованным, взболтанным и переполненным тем качеством или атрибутом, который вы утверждаете для себя. Осознание бытия — это ничто из того, что вы могли бы назвать. Утверждать, что Бог богат, велик, любим, мудр, значит определять то, что не может быть определено, ибо Бог — это ничто из того, что можно когда-либо назвать. Десятина необходима, и вы даете десятину Богу. Но отныне отдавайте десятину единственному Богу и следите за тем, чтобы наделять Его теми качествами, которые вы, как человек, желаете выразить, объявляя себя великим, богатым, любящим, мудрым. Не рассуждайте о том, как вы будете выражать эти качества или претензии, ибо у жизни есть путь, о котором вы, как человек, не знаете. Ее пути уже не узнать. Но я уверяю вас, в тот день, когда вы заявите об этих качествах с убежденностью, ваши притязания будут исполнены. Нет ничего тайного, что не было бы открыто. То, что говорится в тайне, будет провозглашено с крыш домов. То есть ваши тайные убеждения о себе, эти тайные убеждения, о которых не знает ни один человек, когда в них действительно поверят, будут кричать с крыш домов в вашем мире. Ибо ваши убеждения о себе — это слова Бога внутри вас, которые являются духом и не могут вернуться к вам пустыми, но должны совершиться там, куда они посланы. В этот момент вы призываете из бесконечности то, чем вы сейчас осознаете себя. И ни одно слово, ни одно убеждение не перестанет вас находить. «Я есмь лоза, а вы — ветви». Сознание — это лоза. А те качества, которые вы сейчас осознаете как бытие, это ветви, которые вы питаете и поддерживаете. Как ветвь не имеет жизни, если она не укоренена в лозе, так и вещи не имеют жизни, если вы не осознаете их. Как ветка вянет и умирает, если сок лозы перестает течь к ней, так и вещи в вашем мире исчезают, если вы отвлекаетесь от них, потому что ваше внимание — это жизненный сок, который поддерживает жизнь и поддерживает вещи вашего мира. Чтобы разрешить проблему, которая сейчас кажется вам такой реальной, достаточно отвлечь от нее внимание. Несмотря на ее кажущуюся реальность, отвернитесь от нее в сознании. Станьте равнодушным и начните ощущать себя тем, что станет решением проблемы. Например, если бы вы были заключены в тюрьму, ни одному человеку не пришлось бы говорить вам, что вы должны желать свободы. Свобода, а точнее желание свободы, возникло бы само собой. Так зачем же заглядывать за четыре стены тюремной решетки? Отвлеките свое внимание от заточения и начните ощущать себя свободным. Почувствуйте это так, чтобы это стало естественным. Как только вы это сделаете, тюремные решетки растворятся. Примените этот же принцип к любой проблеме. Я видел, как люди, которые были по уши в долгах, применяли этот принцип, и в мгновение ока избавлялись от огромных долгов. Я видел, как те, кого врачи считали неизлечимыми, отвлекались от проблемы болезни и начинали считать себя здоровыми, несмотря на то, что их самочувствие свидетельствовало об обратном. В мгновение ока так называемая неизлечимая болезнь исчезала и не оставляла шрама. Ваш ответ на вопрос «Кем вы считаете я есмь?» навсегда определяет ваше выражение. До тех пор, пока вы осознаете себя заключенным, больным или бедным, вы будете продолжать изображать или выражать эти условия. Когда человек осознает, что сейчас он является тем, к чему стремится, и начнет утверждать, что он есть, у него будет доказательство его утверждения. Эта подсказка дана вам в словах «Кого вы ищете?» И отвечали «Иисуса». И голос сказал «Я есмь Он». Иисус здесь означает спасение или спаситель. Вы ищете спасение от того, что не является вашей проблемой. «Я есмь» — это тот, кто спасет вас. Если вы голодны, ваш спаситель — еда. Если вы бедны, ваш спаситель — богатство. Если вы в тюрьме, ваш спаситель — свобода. Если вы больны, то не человек по имени Иисус спасет вас, а здоровье станет вашим спасителем. Поэтому утверждайте «Я есть Он». Другими словами, заявите о себе как о желаемой вещи. Утверждайте это в сознании, не на словах. И сознание вознаградит вас за ваше утверждение. Вам сказано «Вы найдете меня, когда почувствуете, что я вам нужен». Что ж, ощущайте это качество в сознании до тех пор, пока не почувствуете себя им. Когда вы теряете себя в ощущении того, что вы им являетесь, это качество воплощается в вашем мире. Вы исцеляетесь от своей проблемы, когда прикасаетесь к ее решению. «Кто прикоснулся ко мне? Ибо я вижу, что добродетель вышла из меня». Да, в тот день, когда вы прикоснетесь к этому существу внутри вас, почувствуете, что исцеляетесь, добродетели выйдут из вас самих и закрепятся в вашем мире как исцеление. Сказано, «Вы верите в Бога, верьте и в меня, ибо я есмь Он». Имейте веру Бога. «Он соделался одним с Богом и не нашел нужным творить дела Божии». Идите и вы, и поступайте так же. Да, начните верить в то, что ваше сознание бытия, является Богом. Заявите о себе все атрибуты, которые вы до сих пор приписывали внешнему Богу, и вы начнете выражать эти притязания. «Ибо я не Бог, находящийся вдали. Я ближе, чем ваши руки и ноги, ближе, чем само ваше дыхание». «Я есмь ваше осознание бытия. Я есмь то, в чем начинается и заканчивается все, что я когда-либо буду осознавать как бытие». «Ибо прежде бытия мира я есмь. И когда мир перестанет быть, я есмь. Прежде бытия Авраама, я есмь». Это «я есмь» — ваше осознание. «Если не Господь построит дом, то напрасно трудятся строящие его». Господь — это ваше сознание. Если то, что вы ищете, не будет сначала создано в вашем сознании, то вы будете напрасно трудиться, чтобы найти его. Все вещи должны начинаться и заканчиваться в сознании. Так что блажен человек, уповающий на себя. Ибо вера человека в Бога всегда измеряется его уверенностью в себе. Если вы верите в Бога, верьте и в меня. Не уповайте на людей, ибо люди — это отражение того существа, которым вы являетесь, и оно может принести вам или сделать с вами только то, что вы сначала сделали для себя. «Никто не отнимает у меня жизни. Я сам положил ее». «У меня есть власть положить ее и власть взять ее снова». Что бы ни происходило с человеком в этом мире, это никогда не бывает случайностью. Все происходит под руководством точного и неизменного закона. «Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец внутри меня». И «Я и Отец мой одно». Поверьте в эту истину, и вы станете свободными. Человек всегда обвинял других в том, чем он является, и будет продолжать это делать до тех пор, пока не найдет себя причиной всего. «Я есмь» приходит не для того, чтобы разрушить, а чтобы исполнить. «Я есмь» осознание внутри вас ничего не разрушает, но всегда полностью заполняет те формы или представления, которые есть у человека о самом себе. Невозможно бедному человеку обрести богатство в этом мире, как бы он ни был им окружен, пока он сам не заявит о себе как о богатом. Ибо знаки следуют, а не предшествуют. Постоянно пенять и жаловаться на ограничение бедности, оставаясь бедным в сознании, значит играть в игру дурака. Изменения не могут происходить с этого уровня сознания, ибо жизнь постоянно выходит за пределы всех уровней. Последуйте примеру блудного сына. Осознайте, что вы сами привели себя к такому состоянию расточительства и недостатка, и примите внутри себя решение подняться на более высокий уровень, где вас ждут откормленный теленок, кольцо и одежда. Блудный человек не был осужден, когда у него хватило смелости потребовать это наследство как свое собственное. Другие будут осуждать нас только до тех пор, пока мы продолжаем делать то, за что осуждаем себя. Итак, счастлив тот, кто не осуждает себя в том, что допускает. В жизни ничто не осуждается. Все выражается.